Бревна постройки были еще теплы от солнца, когда он прислонился к ним. Ах, как она кричит! Однажды он слышал, как ревела телка в лапах медведя. Это было на их горном выгоне, когда Эрленд был подростком. Арнбьорн, пастух, и сам он бежали на юг через лес. Эрленд вспомнил косматую глыбу, поднявшуюся на ноги и превратившуюся в медведя с красной горящей пастью. Копье Арнбьорна разлетелось пополам под ударом медвежьих лап. Тут пастух выхватил копье у Эрленда, потому что тот стоял окаменев от ужаса. Тёлка лежала живая, но вымя и бедро у нее были выедены. «Кристин моя, о моя Кристин, Господи, жалься ради своей пречистой матери!» Он бежал обратно в церковь. Служанки принесли ужин в большую горницу. Стол они не поставили, а подали все прямо к очагу. Мужчины взяли хлеба и рыбы к себе на скамьи, заняли свои места и тихо сидели. Ели мало, казалось, никому не хотелось есть. После трапезы никто не приходил и ничего не убирал, и никто из мужчин не вставал, чтобы уйти на покой. Все продолжали сидеть, глядя в огонь и не разговаривая. Эрлин забился в угол кровати. Он не в силах был вынести, чтобы кто-нибудь видел его лицо. Магистр Гюннюль зажег светильник и поставил его на подлокотник почетного сиденья, а сам уселся ниже на скамью с книгой в руках. Беззвучно и безостановочно чуть-чуть шевелились его губы. Раз как-то Ульф, сын Халдора, встал, подошел к очагу и взял там ломоть мягкого хлеба, затем покопался среди поленьев и вытащил одно. Потом перешел в угол около входной двери, где сидел старый Оон. Оба они стали проделывать что-то такое с хлебом, скрывшись за плащом Ульва. Старый Оон резал и стругал полено. Мужчины время от времени поглядывали туда. Вскоре Ульф и Оон встали и вышли из горницы. Гюннюльф поглядел им вслед, но ничего не сказал. И опять принялся читать свои молитвы. Вдруг какой-то мальчик свалился во сне со скамьи прямо на пол, потом встал, оглядел всех диким взором, вздохнул и опять сел на скамейку. Ульф, сын Халдора, и он тихо вошли в горницу и прошли на места, где они раньше сидели. Мужчины взглянули на них, но ничего никто не сказал. Неожиданно Эрлин вскочил на ноги, прошел через горницу к своим домочадцам. Лицо у него было серым, как глина, а глаза провалились. «Неужели никто из вас не знает никакого средства?» — сказал он. «Ну, хоть ты! Он!» «Не подействовало», — тихо ответил ему Ульф. «Видно, так уж суждено, что ей не иметь этого ребенка», — сказал он, вытирая у себя под носом. «Тут уж не помогут ни жертвоприношения, ни руны. Жаль мне тебя, Эрлин, что ты так скоро теряешь любезную жену свою». «Ах, не говори так, словно она уже умерла!» — взмолился Эрленд, сломленный отчаянием. Он отошел в свой угол и бросился на скамью, прижавшись головой к доскам в ногах кровати. Раз только кто-то из мужчин вышел из горницы и потом опять вернулся. «Месяц встал», — сказал он. «Скоро утро». Вскоре после этого в горницу вошла Фругюнна и опустилась на скамью нищих странников у двери. Седые волосы у нее растрепались, головная повязка сползла назад на спину. Мужчины поднялись с места и медленно собирались вокруг нее. «Одному из вас придется пойти туда и поддержать ее», — сказала она, плача. «Мы больше не в силах. Тебе надо бы пойти к ней, Гюннюльф. Неизвестно, чем все это может кончиться». Гюннюльф встал и засунул молитвенник в поясной карман. «Иди и ты, Эрленд», — сказала Фругюнна. Хриплый, надтреснутый вой встретил его в дверях. Эрленд остановился и задрожал. Он мельком увидел искаженное, неузнаваемое лицо Кристин среди кучки плачущих женщин. Она стояла на коленях, а те поддерживали ее. «Дальше». У самых дверей, положив головы на скамьи, громко и непрерывно молилось несколько коленопреклоненных служанок. Эрленд бросился на пол рядом с ними и закрыл лицо руками.